Глава 16. Бои продолжаются. Глухие удары авиабомб и увесистых 150-миллиметровых немецких снарядов почти проникали под многометровую толщу скал и железобетона. 35-я батарея продолжала сражаться. Броневые башни, словно стальные динозавры, лениво ворочались, направляя жерла чудовищных орудий на врага. В лязге и грохоте металла артиллеристы делали свою тяжелую работу. Русские боги войны властвовали над Севастополем, уничтожая своим огненным гневом гитлеровских оккупантов. С рассветом 18 декабря генерал-полковник фон Манштейн бросил в бой, как в адскую топку, свежие силы немецких дивизий. Уж очень ему хотелось стать фельдмаршалом. Южнее хутора Микензия немцами ценой больших потерь удалось оттеснить оборонявшиеся здесь части 2-го сектора на рубеж восточных скатов высоты 256,2 и высоты 287,6, где наступление противника было приостановлено. Наши войска продолжали упорно оборонять позиции в районе других важных высот. В районе селений Нижний и Верхний Чергунь весь день шли упорные бои. Здесь советские подразделения неоднократно переходили в контратаки, стремясь отбить захваченные гитлеровцами высоты. Господствующие высоты трижды переходили из рук в руки, но к исходу дня все же остались за противником. Авиация Севастополя постоянно бомбила и штурмовала гитлеровские боевые порядки. В первой половине дня 4 штурмовика Ил-2 и 4 Ишачка штурмовали немецкие войска у хутора Микензия. Штурмовки продолжались и после полудня. Штурмовики за день уничтожили немецкий танк, 4 автомашины и около роты вражеской пехоты. 3 скоростных бомбардировщика «Петляков-2» обрушили на гитлеровцев в районе Качи град соток фугасных авиабомб «ФАП-100». Даже тихоходные летающие лодки «МБР-2» использовались в качестве штурмовиков и легких бомбардировщиков. Ожесточенные бои практически полностью опустошали запасы снарядов и патронов защитников Севастополя. К вечеру 18 декабря заместитель командующего Севастопольского оборонительного района контр-адмирал Жуков доложил вице-адмиралу Октябрьскому, что боезапаса осталось только на один день. Он просил срочно выслать около 10 тысяч минометных мин, 4,5 тысячи снарядов к орудиям калибра свыше 100 мм и 2 тысячи снарядов к 76-миллиметровым пушкам. Все это требовалось переправить в Севастополь не позднее полудня 19 декабря. Иначе защитникам Севастополя оставалось только подняться в последний раз в жизни в рукопашную. В этом контексте снова возникает вопрос, виноват ли сам вице-адмирал Октябрьский в том, что приказал эвакуировать значительные запасы боеприпасов и вооружения из Севастополя. Но все же вопрос не совсем корректный. Просто мировая история войн еще не сталкивалась с подобным ожесточением боев. Колоссальная интенсивность боевых действий и подавляющая огневая мощь артиллерии с обеих сторон требовали огромных ресурсов. В этом случае скорее был стратегический просчет советского командования, которое недооценило накал боев и интенсивность использования огневых средств. Но шла зима 1941 года, командование Красной Армии на собственных фатальных ошибках и большой кровью училось планировать и осуществлять масштабные оборонительные и наступательные операции. Просчетов хватало везде. В том числе и на Крымском театре военных действий, где Манштейн развивал свой маленький блицкриг. Вечером 19 декабря вице-адмирал Октябрьский сообщил контр-адмиралу Жукову, что на следующий день на транспорте «Абхазия» будет доставлен необходимый боезапас и до 1500 бойцов 9-й бригады морской пехоты. Кроме того, на транспорте «Чапаев», который должен прийти в Севастопольскую бухту утром 20 декабря, отправлено 4000 снарядов калибра 152 мм к гаубицам и более 11 тысяч снарядов к пушкам среднего калибра. Также 27,5 тысяч минометных мин. Склады в Новороссийске выгребли подчистую. Больше боезапаса там не осталось. Но войска только за первые два дня боев понесли потери до 3000 человек. Также большие потери имелись в орудиях, пулеметах и минометах. Большинство батарей береговой обороны главной базы подавлены или уничтожены гитлеровскими гаубицами. Защитники Севастополя почти по всему фронту отошли на второй рубеж обороны. Все резервы были уже израсходованы. Закончились снаряды наиболее ходовых калибров 107-мм корпусных, 122-мм гаубичных и 82-мм минометных мин. Остальной боезапас также был на исходе. Командование Севастопольского оборонительного района приняло непростое решение – с 20 декабря использовать в качестве пополнения моряков с кораблей и береговых батарей. Также в пехоту отправлялись зенитчики, солдаты аэродромной службы, тыловики. На 35-ю батарею также пришел приказ выделить моряков в сухопутные части. Алексей распорядился, чтобы ребят снабдили всем необходимым по высшему разряду. «Будет сделано. Для ребят ничего не пожалеем», – кивнул начальник войскового хозяйства батареи Яков Бордюк. Техник-интендант второго ранга не подвел, нашел все, что требовалось, и даже сверх того. Впоследствии резервный 2-й батальон Черноморского флотского полуэкипажа, сформированный из артиллеристов 35-й батареи, а также 2-го и 3-го арт-дивизионов береговой обороны, сражался отчаянно и смело. Когда 21 декабря гитлеровцы пошли в атаку в 1,5 километрах северо-западнее хутора Маккензи, моряки-артиллеристы поднялись в отчаянную смелую контратаку. Поле боя осталось за советскими моряками, а на нем остались гнить 300 трупов гитлеровцев. Защитники Севастополя захватили 5 станковых и 3 ручных пулемета. А огневую поддержку морской пехоте с 35-й батареи оказывали 12-дюймовка той же самой батареи. Такая вот севастопольская диалектика. В Севастополе тыла нет. Алексей, не весь как попавший из фронтового Донецка 2014 года, прекрасно это понимал. Он помнил, какие страшные обстрелы обрушивали бандеровские сволочи на столицу вольного края Териконов. Артиллерия последователей Бандеры и Гитлера била из аэропорта и поселка Пески, на севере и из Еленовки, тогда еще занятой желто-блакитными карателями Еленовки на юге. Донецк тогда находился под перекрестным огнем. Земля содрогалась от взрывов, прилеты местные жители уже научились распознавать на слух. Немногочисленной артиллерии защитников Донецка приходилось бить из городской застройки, даже из самого центра города, который тогда почти уже находился в огненном кольце. А что делать? Надо же было хоть как-то отбиваться. Война диктует свои неумолимые и жесткие законы. Бандеровская сволочь решила стереть Донецк с лица земли, и отступать защитникам шахтерского города-крепости было уже некуда. Теперь для Алексея история повторялась снова, но на этот раз он решил использовать все свои новые и немалые возможности, чтобы предотвратить захват Севастополя гитлеровцами. Отвлекшись от тяжких мыслей, он прошел в столовую недалеко от главного входа на батарею. Там как раз завтракала сменившаяся с вахты смена. Увидев командира, артиллеристы вскочили из-за столов. «Вольно, товарищи, продолжайте завтракать». Лица у артиллеристов были землистые, осунувшиеся, словно подернутые пылью. Они жили тут, как на подводной лодке. Причем под лодку эту постоянно бомбили вражеские эсминцы мощными глубинными бомбами. В последнее время бомбежки именно расположения 35-й батареи стали еще более сильными. Немцы не всегда могли дотянуться до форта «Максим Горький-2» своей дальнобойной артиллерией. А вот авиация атаковала практически постоянно. С выворачивающим душу воем срывались с серых небес пикировщики «Юнкерс-87», налетали тройками пузатые «Хейнкели» 111 и более скоростные «Юнкерсы-88», и сыпали свой смертоносный бомбовой груз. Столбы взрывов постоянно вздымались в районе броневых башен и командно-дальномерных постов. Причинить какой-нибудь значимый ущерб массивным броневым башням и крейсерским рубкам командно-дальномерных постов немецкие бомбы не могли. Тем более, что противовоздушное прикрытие батареи было сильным, и зенитчики уже отрапортовали о 2 сбитых бомбардировщиках, но и стервятники Люфтваффе не оставались в долгу. Прицельными попаданиями бомб было взорвано 2 орудия. Не помогли глубокие капониры и сложенные из камня брустверы. Алексей произнес над убитыми небольшую прощальную речь. Тела, завернутые в брезент, погрузили на разболтанную полуторку. Туда же в кузов погрузили и раненых. Нужно было успеть доехать в город до рассвета. Город горел. Тяжело тряслась земля, когда очередной немецкий снаряд таранил ее своей взрывной мощью. Дома складывались и рушились, деревья вспыхивали, как факелы. Мирные жители прятались в инкерманских штольнях и других подземных укрытиях, благо город-крепость изолировал подобными сооружениями. Со стороны моря увесисто били по врагу крейсеры и эсминцы. Где-то у туманной линии горизонта наводил на врага свои 12-дюймовки линкор «Парижская коммуна». Корабли Черноморского флота по приказу вице-адмирала Октябрьского вмешались в бой на самом его пике, и теперь мощные калибры присоединились к артиллерии на берегу, кромсая наступающий вал немецкой и румынской пехоты. Они перли, как серые крысы, и также по-крысиному погибали. Не считаясь с огромными потерями в живой силе и технике, немцы непрерывно вводили в бой свежие силы. В штабе Севастопольского оборонительного района понимали, что если противник будет продолжать наступление с такой же интенсивностью, то гарнизон сможет продержаться не более 3 суток. Но пополнение уже спешило в город-крепость. Свежие маршевые роты, батальоны, бригады, полки с оружием и боеприпасами шли на кораблях и судах. Быстро выгрузившись, они сразу же уходили на фронт, который был уже рядом. Артиллерийскую поддержку обороняющимся по-прежнему оказывали мощные береговые батареи. Хоть их силы уже сильно поредели, но крупные калибры русских богов войны заставляли гитлеровцев раз за разом откатываться на исходные рубежи после неудачных для них атак. 2 могучими бастионами возвышались бронебашенные 305-мм батареи майора Александера и капитана Лещенко. В районе хутора Маккензи 19 декабря все атаки немцев были успешно отражены, именно благодаря интенсивному огню 35-й бронебашенной батареи. 12-дюймовые орудия грохотали без умолку, посылая один чудовищный снаряд за другим. Матросы-артиллеристы оглохли от металлического лязга и грохота, они задыхались внутри своих стальных башен, вентиляция едва справлялась со сгоревшими пороховыми газами. Несколько угоревших уже лежали в батарейном лазарете на попечении военврача 3-го ранга Евгения Владимировича Казанского. Гитлеровцы тоже не обделили вниманием 35-ю батарею. По ней вело огонь сразу несколько крупнокалиберных батарей немцев. Мощные 150-мм гаубицы Круппа уже могли дотянуться своими снарядами до расположения форта «Максим Горький-2». Конечно, скальный и железобетонный массив надежно защищал от вражеских авиабомб и снарядов, а броневые башни были способны выдержать и гораздо более мощные обстрелы. Но уже вечером 19 декабря сразу несколько вражеских снарядов легло совсем рядом с главным командно-дальномерным постом батареи. Расположенная севернее, почти в полукилометре от основного массива батареи, бронированная рубка от линкора типа «Измаил» могла легко выдержать попадание такой же 12-дюймовки, каким были вооружены обе броневые башни. Но не все дальномерщики находились внутри, а непредсказуемая траектория разлетающихся осколков немецких снарядов довершила дело. 3 матросов, находящихся в открытых двориках дальномеров, были ранены. Причем 2 тяжело. Бетонные брустверы отразили большую часть смертоносной стали, но не всю. Санитары быстро добрались по подземному коридору Патерне и эвакуировали пострадавших в медсанчасть. После того, как закончилась очередная стрельба береговой батареи, в медсанчасть заглянул Алексей. «Что с ребятами, Евгений Владимирович?» – спросил командир батареи. «Первичную хирургическую обработку ран я выполнил. Также удалось извлечь несколько поверхностных осколков. Сейчас раненые спят, а ночью будем эвакуировать их в госпиталь в Севастополь», — пояснил военврач 3-го ранга Казанский. «Да, с дальномерщиками у меня проблемы. Как раз самых нужных людей и выбило». «Что ж, Алексей Яковлевич, таковы превратности войны», — рассудил начальник медико-санитарной службы батареи.